Глава 81. Белла. Белла увидела, что Элеонора опустила взгляд, а плечи ее слегка поникли. Испугалась, не иначе. Прямолинейная и резкая мисс Толок боится своего брата. Она стояла с бесстрастным лицом, сжав губы. Ее рассказ кое-что напомнил Белле. Вечеринка, закрытая дверь, равнодушие и жестокость. Она уже слышала об этом и помнила откуда. От Синтии, стриптизерши из клуба. Эд пытался держать себя в руках, однако на губах начала появляться самодовольная улыбка. Уверен, что все сойдет ему с рук. Белла сделала шаг вперед. «Она говорит правду!» Эд окинул ее презрительным взглядом. «Ты, конечно, только радуешься, слыша обо мне гадости. Я радуюсь, когда мои подруги счастливы. Но посмотри-ка на Лекси. Что-то она далеко не на седьмом небе. Она дрожит, как осиновый лист. А Элеонора, полагаю, она тебя боится». Эд рассмеялся. «Ты вообще не знаешь мою сестру. Никому не под силу ее запугать». Он шагнул к Белле и понизил голос, чтобы не услышали остальные. «Лучше не суй нос не в свое дело, медсестра Росси». «Можешь не шептать. Элеонора знает, что я дала Сэму не то лекарство. Я совершила ошибку, которая обернулась ужасными последствиями. И теперь учусь с этим жить и не позволить чувству вины сожрать меня заживо. Пока получается не очень. Однако я не позволю тебе шантажировать меня из-за рокового промаха. Хватит!» На террасе воцарилось молчание. Белла чувствовала, что глаза всех присутствующих устремлены на нее. Она тяжело дышала, грудь сдавливала из-за скорби и тяжести содеянного. И все же где-то глубоко внутри появилось другое ощущение — облегчение из-за того, что, наконец, сказала правду. «Погоди!» — произнесла Элеонора, нахмурив брови. Она перешла на шепот. «Ты знал, что Белла и есть та самая медсестра?» «Ну, я взял на себя оформление всех документов, когда умер Сэм. Поэтому, да, я запомнил ее имя». После некоторых колебаний ответил Эд. «И ты настаивал, чтобы я поехала в Грецию? Говорил, что мне нужно развеяться, прекрасно понимая, что я окажусь с ней под одной крышей?» «Я был уверен, что тебе следует отдохнуть», — спокойно ответил Эд, тоном старшего брата, который лучше знает, как поступить. «Ты потеряла жениха, смена обстановки в таком случае только на пользу. Я хотел как лучше. Ты же знаешь, как дорога мне». Белла подняла брови. «Если бы не ты и твои дурацкие выходки на мальчишнике, Сэм вообще не попал бы в больницу». Элеонора застыла. «Что?» «Если бы Сэм в тот вечер не повредил плечо, его бы не госпитализировали», — пояснила Белла. Элеонора непонимающе смотрела на нее. «Мой жених повредил плечо после мальчишника. Упал на лестнице в гостинице на следующее утро». «Господи, она даже не знает!» Белла посмотрела на Эда. Его глаза сузились, челюсти сжались. «Значит, он ничего не сказал сестре».